Глава вторая. На огромной мраморной лестнице, ведущей к храму Единоверы, было некуда и шагу ступить, но люди продолжали пребывать. Стекались по маленьким улицам, поднимались на холм, подхваченные колокольным звоном, что наполнял вечернее небо протяжным, тоскливым звуком. Я и не знала, что колокола могут звучать так тяжело и мрачно. Словно каждый удар железного языка по тулову — это звук огромного молотка, забивающий гвоздь в чьем-то гробу. «Лайне!» Вздрогнула, прижав к груди книгу дяди Николаса. Завертела головой, пытаясь найти в толпе тех, кого ждала. Где они? Или показалось? Двумя часами раньше я отправила записку с сыном кухарки, попросив Антора и магистра Шареза встретиться со мной возле храма, потому что у меня не было плана, скорее предчувствия. Сначала мечущаяся в лихорадке могиня Ресанир, после нее мать-настоятельница навели меня на судорожные мысли, затем на невнятные попытки что-то сделать. Кромунды, со слов Антора, обладали особой магией, с помощью которой мне уже удалось спасти волчий дол от кислотного дождя. Теперь же я собиралась испробовать дар хранителей в Хольберге. Но, видимо, я неправильный кромунд, недоучка, которая не умеет пользоваться магией рода, потому что в тишине кабинета магини Левиды у меня ничего не вышло. «Лайне!» Обернулась на звонкий голос Трис. Ко мне спешили те, кто стали моей семьей. Мой троюродный брат Антор Кромунд, усталый, прихрамывающий, рана, полученная во время осады, давала о себе знать, особенно когда уставал и растрачивал магический резерв. На что? Неужели ходил по домам, разыскивая больных, отмечая магической меткой те места, где гнездилась зараза? Рядом с ним Трис, любимая подруга, почти сестра, кинулась, сжала меня в объятиях. В прошлой жизни улыбчивая и неунывающая, но теперь я видела. Ей страшно, так же, как и мне. Не за себя, а за всех, кого любила. Тетя Чарити, невозмутимая старая дева в выглаженном и накрахмаленном платье со строгой прической и поджатыми губами. За ней следовал магистр Шарес, походящий на короля ворона в черной мантии, которую носили высшие маги. Худое лицо, хищный нос, длинные темные волосы, за поясом ритуальные кинжалы. Я знала, неподалеку от церкви Единоверы, звоном колоколов, созывающий прихожан, на площади перед ратушей сильнейшие маги города проводили очищающие ритуалы, как темные, так и светлые. Ведь красная смерть уравнивала в правах, заставляя забыть о различиях, убивая всех без разбора. Вновь грянули колокола, и я вздрогнула. Казалось, вибрация поселилась в теле и не спешила его покидать. «Лайне, ты вся дрожишь», — растерянно произнесла Трис, перекрикивая затихающий гул с колокольни. «Ты что, ты заболела?» «Нет, я...» Слова пропали, разбежались без оглядки. Еще в больнице святого Хольберга я поняла, что мне нужно в храм Единоверы. Туда, где под сенью трех шпилей, украшавших огромное здание из темного камня, с высокого арочного потолка взирал на прихожан суровый с виду мужчина, чем-то похожий на дядю Никласа. Почему? Не имела понятия, лишь догадки. Возможно, мне не хватало веры, верх над которой взяло отчаяние, либо... «Что?» — спросил магистр Шарес, вглядываясь мне в лицо. «Ну же, Лайне!» «Мне нужно внутрь», — сказала ему, затем повернулась к Антору. Объяснила, запинаясь, что я хочу попробовать сделать то же, что в волчьем долу, но умирать, как в прошлый раз, не собираюсь. Перевела взгляд на толпу, штурмующую распахнутые двери храма. Людей было слишком много. «Значит, пойдем внутрь», — невозмутимо произнес темный маг и поправил кинжалы за поясом. Вновь удар колокола, и толпа пришла в движение. «Священник!» — сказала тетя Чарити. «Отец Ландар! Он замещает епископа Готтера. От нее я слышала много лестного об отце Ландаре, но до сих пор не была на его службе. Люди на ступенях расступились, пропуская высокого бородатого мужчину в длинной белой тунике, поверх которой расшитая золотом риза с символами единоверы, кубком и стрелой. Священник держал в руках массивную книгу в золотом переплете. Трое клириков расчищали дорогу, требуя посторониться и пропустить отца Ландара в храм. «За ним!» — приказал магистр Шарес. Подхватил меня под локоть, подтащил по ступеням. Антор не отставал. Трис было кинулась за нами, но брат приказал ей присматривать за тетей Чарити. Мы же ловко пробирались сквозь гущу людей, пока... Я обернулась, вновь услышав, как кто-то звал меня по имени. Рассекая толпу, словно нож теплое масло, к нам приближался Чиару Вас. А ведь я наказывала Саяре не говорить, куда пошла. Запутывала следы не хуже лисиц, на которых, бывало, охотился по весне мой отец. «Чиару», — поморщился магистр Шарес, увидев, куда я смотрю. Дракон выглядел, словно охотничий пес, учуявший дичь. Однако не вовремя. «Только не он», — пробормотала я. «Не хватало еще магистра Ваза, который, по словам Саяри, был в меня влюблен. Влюблен он в Аришу, это и ежику понятно». Тут отец Ландар остановился, чтобы благословить прихожан. Маги воспользовались всеобщим замешательством и потащили меня вверх по ступеням, пока я не увидела... Боги! Руки, тянущиеся из толпы к отцу Ландару. На некоторых из них не только розовые пятна, но и язвы от уже развившейся болезни. Значит, заразное дыхание, подхваченное летним ветром. Все, кто пришел в храм, не обладающие иммунитетом, могут заболеть. Замерла. Вцепилась в черную мантию магистра Шареза. Повернулась к брату. «Стойте! Вернее, уходите!» Дальше я сама. Какая же я дура! Зачем их позвала? Не хватало уверенности. Казалось, они смогут помочь. Но своими неразумными действиями подвергла их опасности. Лайны. Антор выглядел растерянным. Вы должны уходить сейчас же. Здесь полно зараженных. Все, кто пришел в храм, обречены. Лайны. Звук колокола. Вибрация набирала силу, и меня начало колотить. При этом я чувствовала, как тугой светлый ком проявился внутри тела. Рос, увеличивался в размерах. Мне надо было в храм. Сейчас же! «Сделай то, что должна», — сказал светлый маг. «Ни о чем не думай». «Да уходите же вы!» — отпихнула его в сторону, столкнув со ступени. Стоящие позади нас возмутились, заорали. «Вы тоже уходите!» — крикнула им. «Бегите отсюда!» «Прекрати истерику!» — рявкнул магистр Шарес. «Но...» «Видишь ли, я в первый раз пришел в храм», — с усмешкой произнес темный. «Поэтому не порть мне радость посещения, и я испытываю искреннее рвение». Я увидела, как взметнулся худой и крепкий кулак магистра, и он врезал здоровенному детине, пытавшемуся столкнуть нас со ступеней. Сзади вновь возмутились, но тут очередь пришла в движение, потянулась за священником, наседала на нас со всех сторон, пыталась расплющить. Антор отгородил нас прозрачной магической стеной ненадолго. Толпа выдохнула возмущенно, кто-то пытался отпрянуть, но задние напирали, орали, брызгали слюной, кричали, что во всем виноваты проклятые маги, а еще правительство, богатеи и какой-то магистрат Кермих. Кровь из разбитых губ, кривые зубы, язвы на щеках, лихорадочный румянец, бледные, напуганные лица, рты, извергающие проклятия. Толпа подхватила, сжала со всех сторон, потащила вперед, словно прибой морскую гальку. Я споткнулась, отбив ногу об ступеньку. Чуть не упала, но магистр Шарес удержал. Тут увидела старика в белых одеждах, стоящего на парапете неподалеку от входной двери. И я узнала его. тот самый слепой провидец, которого видела на рынке в Теоке. Он тоже меня узнал, вернее, увидел то, что не мог, чего не должен. «Кромунды!» — возвестил громогласно. «Кромунды среди нас! Они здесь! Они пришли, чтобы спасти город!» Голос старца разнесся над толпой, заставив ее замереть ненадолго. «Кромунды! Кромунды!» — завопили люди. «Истинная династия!» «Плохо!» — выдохнул в мое ухо Антор. «Очень плохо!» «Ерунда!» — сквозь зубы пробормотал магистр Шарес. «Чушь! Слишком много людей! Не найдут!»